Глава 11. Ивана надела лифчик, трусики и тут сообразила, что, во-первых, на случай необходимости взяла с собой только маленькое черное платье, а, во-вторых, до ужина целый час, потому что сбор гостей назначен на 9. Она натянула свитер, спортивные брюки и погрузилась в полученное от Клейнерта досье. В общих чертах лейтенант Богданович была знакома с делом и теперь сосредоточилась на том, что касалось Юргена фон Гейрсберга. Родился в 1974 году. Учился, как всякий истинный немецкий аристократ, в швейцарском пансионе близ Базеля, в Констанцском университете, одном из лучших в Германии, на кафедре политики и управления и в высшей коммерческой школе в Париже. Потом оказался в престижной бизнес-школе университета Наварры. Юрген не торопился начинать трудовую биографию, но преждевременная смерть отца в 2014 году вынудила его встать у руля компании ВГ вместе с сестрой, которой тоже пришлось предпочесть семейный бизнес французской литературе и древнегреческим философам. Ивана прочла много статей об успешности этой парочки, но в папке она нашла материалы на французском, где было много неизвестных ей подробностей. Стиль управления дуэта был скорее строгим. Эту манеру Юрген и Лаура унаследовали от своего отца Фердинанда фон Гейрсберга. Наследникам удалось за 2 года нажить врагов без счета, внутри компании и вне ее. Впрочем, как сказал Ньеман, трудно поверить, что уволенный сотрудник или патрон компании-соперницы стоят за этим зверским умерщвлением. Она открыла очередную папку и перешла к истории семьи. Клейнерт подшил к делу статью из журнала «Точка зрения», где подробно излагалась сага династии Гейрсбергов. Род восходил к эпохе Каролингов, когда германские народы дали французскому королевству его идентичность. Ивана пошла по столетиям. Средневековье, Возрождение, Тридцатилетняя война, Просвещение. Гейрсберги были вездесущи. В начале XIX века они сыграли важную роль в образовании великого герцогства Баден, которое позже станет частью земли Баден-Вюртемберг. Ивана пропустила прославленных предков и занялась Фердинандом, отцом Юргена. К сожалению, почти весь материал был на немецком, но лейтенант надеялась справиться с помощью онлайнового словаря. Фердинанд фон Гейрсберг родился после войны и пошел по следам отца, капитана промышленности, который в 60-е годы во многом способствовал подъему экономики Западной Германии. В 80-е Фердинанд умножил успехи группы ВГ. Управлял заводами железной рукой, зарегистрировал множество электронных патентов и добился такого положения, когда большинство конструкторов, в том числе Porsche, бриллиант в короне Баден-Вюртемберга, не могли без него обойтись. Фердинанда фон Гейрсберга мало волновал его публичный образ. Сдержанный, чтобы не сказать замкнутый, человек – истинный ариец. Холодный, строгий, суровый. Он смеялся, когда обжигался, и всегда носил перчатки. Умер Фердинанд в 2014-м от нарушения мозгового кровообращения в 68 лет, пережив жену всего на 2 года. О ней ни слова. Через несколько лет после смерти фрау Гейрсберг один швейцарский журнал опубликовал длинный панегирик. Урожденная Сабина де Верль из знатной швабской семьи, соседняя с великим герцогством область, юрист по образованию, адвокат, она словно бы никогда не существовала. Замуж за Фердинанда Сабина вышла в 24 года. Ее единственной страстью была верховая езда – лошади. Спортивная, подвижная, пышущая здоровьем, она управляла конюшней на 50 голов. Само собой разумеется, что при такой жизни у нее не оставалось времени на воспитание детей и заботу о муже, который, впрочем, тоже отдавал предпочтение работе. Еще меньше интересовали Сабину окружавшие ее людишки, несчастненькие, вынужденные трудиться, чтобы жить. Такой была витрина. На самом же деле Сабина страдала психическими расстройствами, которые семья тщательно скрывала от окружающих. В 2012 году она отправилась в Америку, где на Манхэттене должен был состояться аукцион произведений современного искусства. Сабина остановилась в отеле «Сен-Реджис» на 5-й авеню, в апартаментах на 12-м этаже. Зашла в каждую комнату, открыла окна в главной гостиной, дала на чай коридорному. А оставшись одна, бросилась вниз. Каким было детство Юргена и Лауры с подобными родителями? «Близнецы», — сказала она. Ивана легко могла представить, насколько они были близки в окружавшем их пузыре равнодушия. Отсутствующие родители, равнодушные гувернантки, роскошные развлечения и общая страсть — охота. Подростки стали молодыми людьми с дипломами, героями газетно-журнальных репортажей и элитными стрелками с сердцами ледяными, как ружейный затвор. В досье было много снимков взрослого Юргена. Он остался рыжим, но превратился в атлета с розовой кожей. Томного и беспечного. Его двойственная натура завораживала дам. Юрген воспринимал свой цвет волос как преимущество, а вот Иване это не удалось. Лейтенант перебирала фотографии. Юрген на своей яхте в Сан-Тропе, в золотистом американском смокинге на Ибице. Молодой наследник империи умел наслаждаться жизнью. Красавец-аристократ, супербогач, управляющий своей технологической компанией с помощью младшей сестры, не чуждающийся радостей клаббинга и секса. Истинный герой нашего времени. Если он не зарабатывал миллиарды, не крутил интрижки с топ-моделями, то уходил в лес проливать кровь невинных животных. Все это тоже было не более чем витриной. Юрген все имел для счастья. Но нравилось ему одно — быть несчастным. Он притягивал любовь и свет, а возбуждали его тень и страдания. Клейнерт с помощниками уже допросили владельцев очень частных клубов, которые фон Герцберг посещал в Штутгарте, и нескольких дам — это были госпожи, в жестоком смысле этого слова, которые над ним властвовали. Никакой двусмысленности. Юрген был послушником, рабом. Ему нравились хлыст, прижигание и другие пытки. Во время вскрытия патологоанатом обнаружил старые шрамы. Юрген любил, когда его оскорбляют, унижают, закабаляют. В теле большого босса жила душа раба. Что бы там ни считал Ньеман, Юрген играл с опасностью и вполне мог нарваться на доминирующего самца с богатым воображением. Впрочем, немцы проверили алиби всех любителей боя быков. Можно с легкой душой закрыть папку и вернуться к ванильному миру, как садомазохисты называют традиционный секс. Последний блок статей касался непосредственно убийства и оказался самым неинтересным. Газетчики, блогеры, авторы твитов на немецком, французском, английском были единодушны. Они ни черта не знали и несли околесицу. Ожил мобильник Иваны. Это был сигнал будильника, который она поставила на 20:45, чтобы надеть мятое платье и напудриться. Девушка ринулась в ванную, как могла привела себя в порядок. «Попробуем потягаться с графиней». Вернулась в комнату, закрыла компьютер и убрала фотографии и документы. «Мы сейчас на этапе классического Клуэдо», — думала она. «Охотничий павильон, знатные гости, ни мобильников, ни автомобилей. Еще одна особенность этой охоты. Все паркуются у въезда во владение Гейрсбергов, то есть в 10 километрах от охотничьей зоны. Плюс неизвестный убийца, затесавшийся среди Бомонда. «Ладно, старушка, вперед!» Она разгладила платье ладонями и открыла дверь, запретив себе думать, что ей предстоит сесть за стол с тремя наследниками одного из крупнейших состояний Европы.